Глава 29. Ян Ли. Зима наступила незаметно. Особенно для меня, привыкшей, что в это время года обязательно должен выпадать снег, царить невыносимый холод и прочие прелести российской погоды. В Поднебесной же зима приходила с легкой прохладой, оранжевыми шариками хурмы и танцем ярко-алых кленовых листьев, кружащихся вокруг огненного павильона в медленном танце. Сейчас мы вшестером: я, муж, папочка, его Феникс, молчаливый Лун Вайер и с боем выбивший для себя это право Алэй, сидели за столиком беседки огненного павильона и мирно пили пряный зеленый чай с горячими паровыми булочками. Кстати говоря, огненный павильон стал новой резиденцией любимой наложницы, а заодно и местом наших собраний. Не зря сюда вело аж два тайных хода. Папуля явно держал запасной аэродром на территории поместья. «Сперва покончим с прочими срочными делами». В голосе Юэ лениво переливался янтарный сироп с привкусом зеленого чая. «А уж потом попробуем ваши нетрадиционные методы восстановления ядра». Я хмыкнула и спросила прямо, вызывая обиженное неудовольствие у небожителя, привыкшего плести изящную словесную паутину. «Боитесь, господин Юэ?» И уточнила, глядя в нахмурившееся лицо. «Того, что не получится?» «Вы отвратительно недипломатичны, госпожа лекарь», заявил прекрасный эльф, по-детски надув губы. Наткнулся на мой смеющийся взгляд, оценил руку Юншена, предостерегающе вцепившуюся в мое запястье, и не сумел удержаться от ухмылки. «И не менее отвратительно умны. Вас можно похвалить за наблюдательность. Я боюсь». Сейчас перед нами сидела умопомрачительно красивая юная эльфийка с практически незаметным макияжем. Пять слоев дорогого ханьфу выглядели на Юэ как потоки текущей воды, а украшения из горного хрусталя и нефрита мелодично позвякивали. Даже я испытала легкую зависть. Что уж говорить о матушке или сянь, последняя и вовсе лишилась дара речи и на неделю впала в глубокую депрессию, увидев новую конкурентку. «Ваш муж вполне может оказаться исключением из правил, которые он и лишь подтверждают. И проводить эксперименты с собственным телом я бы не спешил», — продолжил бывший глава пика снабжения. «Моя сила заключалась совсем не в духовных практиках, а в знаниях и умении анализировать и просчитывать ситуацию. В общем, за голой мощью я не гонюсь». «Не попробуйте, не узнаете», — пожала я плечами. «Кроме того, ваши угли еще тлеют, господин бессмертный». «Все лекари — безжалостные и чёрствые люди», — поджала губы любимая папина наложница. «Вы не даете мне насладиться изящным искусством переживания и сомнения». «Страдать это где-нибудь отдельно от меня», — ехидно напомнила я. «Мне и без вас хватает, изящно наслаждающихся. Целое поместье прямо с ума сошло». «Дочка», — сконфуженно прогудел отец в чашку с чаем. Нежный белый лотос Юэ сразу же сделал вид, что его никоим образом не касается безумие женской половины семейства Тан. «Ага, значит, не к нему папочка сбегает при каждом удобном случае. Не с ним распевает чаи часами, играя в го и обсуждая тонкости экономики Поднебесной. Иногда приходится идиллию чуть ли не пинками разгонять, напоминая одному об обязанностях перед родными, а другому — о медицинских процедурах и режиме дня». «Но перейдем к следующему вопросу. Двое суток назад мы с Инсюэ, то есть с достопочтенным господином Таном, воспользовавшись связями, отправили тайное письмо в резиденцию третьего принца. И буквально пару часов назад был получен ответ. Его высочество прибудет в лунные пристани завтра, чтобы забрать ненаглядную супругу. Напоминаю всем, что спасение жены наследника не имеет никакого отношения к семейству Тан. Все претензии к...» Юэ бросил на меня внимательный взгляд. «К белой деве, которая нашла несчастную беременную женщину в камышах у реки. Как удачно, что молодая госпожа Тан знакома с целительницей и смогла попросить о помощи. Я благостно кивнула и улыбнулась Юэ улыбкой несмышленой идиотки. Раскрывать все свои секреты бессмертным не собиралась, мне хватало мужа. В последнее время он чуть ли не каждый вечер тихо бухтел о том, что добродетели милосердия, конечно, хорошо, но везде должна быть мера, а не спать по ночам ради врачевания больных и нуждающихся — явный перебор. Юэ, о моем амплуа мы ни слова не говорили. Но, боюсь, старый паук уже о многом догадался. И да, прозвище идеально ему подходило. Не минуло и недели, а не способный даже ходить, бессмертный, опутал поместье Тан невидимыми паутинками. Правда, во время лечебных процедур прожженный эльфийский интриган превращался в испуганного ребенка и бессовестно выпрашивал послаблений. Строил глазки, стонал, умирал и невыносимо страдал, чем вводил Юншена практически в ступор, а меня в состояние неукротимого лисьего ехидства. И я не отказывала себе в удовольствии отточить остроумие. Благо, есть добровольная жертва. А потом полюбоваться на обиженные глаза и выпеченные губы. Муж это не одобрял. Цирк ему уже на третий день надоел. Но он молчал. Вернее, пару раз эльфу что-то ляпнул, не знаю что. Но Юэ развеселился и утроил песню умирающего лебедя. Вознаграждение его высочество пришлет чуть позже. А пока отправит фальшивую благодарность конкуренту, уважаемого господина Тана. Юэ кивнул отцу. «Поддельный свиток я уже предоставил», — пробормотал он себе под нос. «Мы дружно отпили чая», — осмысливая сказанное. «Между прочим, принцесса — покровительница лечебницы для бедных, поэтому у нас есть отличное прикрытие для дальнейших контактов с третьим принцем. Я имел возможность убедиться, что молодой человек обладает необходимыми задатками хорошего правителя. И раз обстоятельства сложились столь удачным образом, думаю, в дальнейшем поддержу его партию». Наконец-то подал голос отец. Судя по тому, как благостно прозвучало, папочка решил влезть в политику. Ох-хо-хо, только этого нам не хватало. Ставки, конечно, высоки, но и риск велик. Ну и пусть, все равно не отговорить. Да и торговая империя Тан и без моих советов уже расширилась и вплотную приблизилась к границам, за которыми деньги сливаются с властью. Это для соседей и несведущих папочка — успешный торговец средней руки. А для знающих людей? Не зря семейство Чоу в меня и Алея так вцепилось. И дело не только в моих навыках целительства. Стандартные вежливые письма от отца они приняли настолько поспешно, насколько вообще позволяли приличия. И день свадьбы младшего брата уже назначен. Хотя до знаменательного события еще 3 года. И слава богам, а то мелкий пискнуть не успел бы, как змея села бы ему на шею. Задатки ведь в наличии. Но время есть, и брата я успею воспитать. И змеючку тоже. Жена должна быть подругой и равной своему супругу, а не капризной, избалованной стервочкой. Вот и славно. Подводя итог, улыбнулась я. Тогда позвольте вас покинуть. Господин Юэ, будьте готовы к вечеру. Сейчас я займусь телохранителем, а следом наступит ваша очередь. Ох.